Светловолосую женщину звали Дейна Джергенс. До эпидемии она жила в городе Зиния, штат Огайо. Женщину в футболке Кентского университета звали Сьюзен Штерн. Третью женщину, которая прихватила за яйца мужчину с ружьем, Патти Крогер. Две другие были гораздо старше. Самую старшую, по словам Дейны, звали Ширли Хэммет. Имени второй она выглядела лет на 35. Они не знали. Она пребывала в шоке, бесцельно бродила по улицам, когда двумя днями ранее Эл, Гарви, Вирч и Ронни наткнулись на нее в городе Арчболт. Вдевятером они свернули с автострады и встали лагерем в фермерском доме чуть западнее Коламбии, сразу за границей штата Индиана. Все пребывали в шоке, и потом Фрэнни пришла в голову мысль, что их прогулка от перевернувшегося на автостраде розового кемпера до фермы стороннему наблюдателю могла показаться турпоходом, спонсированным местной психиатрической больницей. Трава, высотой до бедер, еще не высохшая после дождя, скоро вымочила им штаны. Белые бабочки, едва перебиравшие отяжелевшими от влаги крыльями, то подлетали к ним, то улетали прочь, выписывая круги и восьмерки. Солнце пыталось пробиться сквозь облака, однако никак не могло этого сделать. Так что они видели лишь яркое пятно, отделенное от них белой облачной пеленой, растянутое от горизонта до горизонта. Но, несмотря на облака, влажный воздух уже сильно прогрелся, а над их головами кружила стая отвратительно каркающих ворон. «Теперь их больше, чем людей», — зачарованно подумала Френ. «Если мы потеряем бдительность, они выклюют нас с лица земли». «Месть черных птиц». Питались ли вороны мясом? Фрэнни подозревала, что да. За этими пустячными мыслями, едва видимое, совсем как солнце за тающим облачным слоем, и как солнце бурлящей энергией в это ужасное, удушливое утро 30 июля 1990 года, в ее голове вновь и вновь прокручивалась только что закончившаяся битва. Лицо женщины, разнесенное в клочья двойным зарядом дроби. Падающий на землю Стью. Мгновение дикого ужаса, когда она подумала, что его убили. Мужчина, который кричал «Ах, суки!» и визжал, как кролик Роджер, когда Гарольд его подстрелил. Звук металлического стержня, пробивающего картон, которым сопровождался каждый выстрел из пистолета Светлобородова. Первобытный победный вопль Сьюзен Штерн, стоящий над поверженным врагом, мозги которого, еще теплые, вытекали из разможженного черепа. Глен шагал рядом с ней, на его обычно язвительном лице читалось смятение, седые волосы летали, будто бабочки. Он держал руку Френ и все похлопывал и похлопывал по ней. «Главное — не сломаться», — наконец заговорил он. «Без таких ужасов не обойтись. Спасение в численности. В обществе, ты понимаешь. Общество — краеугольный камень того, что мы называем цивилизацией. И это единственное противоядие от беззакония. Ты должна принимать такое... такое, как неизбежность. Это отдельный случай. Воспринимай их как троллей. Да». Троллей, или йоксов, или афритов, типичных монстров. Это я могу понять. Можно сказать, это очевидная истина. Он хохотнул, но смех больше напоминал стон. После каждой из его коротких фраз Фрэнни вставляла «Да, Глен», но он, похоже, ее не слышал. От него попахивало рвотой. Бабочки врезались в них, а потом отлетали, направляясь по своим бабочкиным делам. Они уже подходили к фермерскому дому. Битва продолжалась чуть меньше минуты, но Фрэн подозревала, что у нее в голове она будет крутиться вечно. Глен похлопывал ее по руке. Она хотела попросить его больше этого не делать, но боялась, что он заплачет, услышав такую просьбу. Похлопывание по руке она вынести могла, а плачущего Глена — вряд ли. С одной стороны от Стью шел Гарольд, с другой — блондинка Дейна Джергенс. Сьюзен Штерн и Патти Крогер вели под руки безымянную женщину в ступоре, которую нашли в Арчболде. Ширли Хэммет, в которую не попал в упор мужчина, перед смертью закричавший, как кролик Роджер, шла чуть левее, что-то бормоча себе под нос и изредка пытаясь поймать пролетавшую рядом бабочку. Все они двигались медленно, но Ширли Хэммит отставала от них. Седые волосы неопрятными космами падали на ее лицо, и изумленные глаза смотрели сквозь них на мир, словно испуганная мышь из неглубокой норки. Гарольд смущенно взглянул на Стью. «Мы их прикончили, Стью, так? Разобрались с ними? Надрали задницу?» «Похоже на то, Гарольд». «Нам пришлось это сделать!» — с жаром воскликнул Гарольд, словно Стью сомневался в правильности их действий. «Вопрос стоял ребром. Либо мы, либо они». «Они бы вышибли вам мозги», — ровным голосом вставила Дейна Джергенс. «Я была с двумя парнями, когда они напали на нас. Они застрелили Ричи и Дэймона из засады. А когда все закончилось, каждому пустили по пуле в голову для гарантии. Вам не оставалось ничего другого, это точно. По всему выходило, что на дороге останутся ваши трупы». «По всему выходило, что нас хотели убить!» — воскликнул Гарольд. «Это точно», — кивнул Стью. «Расслабься, Гарольд». «Конечно, постараюсь», — кивнул Гарольд. Порылся в рюкзаке, достал шоколадный батончик Payday, едва не выронил, срывая обертку. Выругался и начал поедать, держа двумя руками, как леденец. Наконец они добрались до фермерского дома. Разбираясь с батончиком, Гарольд постоянно ощупывал себя, словно хотел убедиться, что не ранен. Его мутило. Он боялся посмотреть на свою промежность, поскольку практически не сомневался, что надул в штаны вскоре после того, как веселье у розового кемпера достигло апогея. За поздним завтраком ни у кого кусок не лез в горло. Говорили преимущественно Дейна и Сьюзан. Патти Крогер, 17-летняя и фантастически красивая, изредка вставляла пару слов. Безымянная женщина забилась в дальний угол пыльной кухни фермерского дома. Ширли Хэммит сидела за столом, ела черствые крекеры на биско Хани Грэмс и что-то бормотала. Дейна ушла из Зинии с Ричардом Дарлисом и Дэймоном Брэкнеллом. Сколько еще человек осталось в Зинии после эпидемии? Она видела только троих — глубокого старика, женщину и маленькую девочку. Дэйна и ее друзья предложили этой троице присоединиться к ним, но старик отмахнулся, сказав, что у них есть дело в пустыне. К 8 июля Дэйне, Ричарду и Дэймону начали сниться кошмары с каким-то страшилищем. Очень жуткие кошмары. По словам Дэйны, Рич считал, что этот монстр настоящий и живет в Калифорнии. Он также предположил, что к этому человеку, если это был человек, и собирались идти те трое, когда говорили, что у них есть дело в пустыне. Они с Дэймоном начали опасаться, а не сходит ли Рич с ума. Он называл этого человека из снов крутым парнем и говорил, что тот собирает армию крутых парней. Говорил, что эта армия скоро двинется на восток, чтобы поработить всех, кто еще остался в живых, сначала в Америке, а потом во всем мире. Дэйна и Дэймон на полном серьезе начали готовиться к тому, чтобы однажды ночью ускользнуть от Рича, и пришли к выводу, что их кошмары — результат психического воздействия Рича Дарлиса. В Уильямстауне они обогнули поворот и увидели большой мусоровоз, который лежал на боку, перегораживая дорогу. Рядом стояли универсал и эвакуатор. «Мы предположили, что это место очередной аварии», — Дэйна нервно разломила пальцами крекер. «Собственно, именно этого от нас и ждали». Они слезли с велосипедов, чтобы обойти перевернувшийся мусоровоз, и четверо крутых парней, по терминологии Рича, открыли огонь из кювета. Они убили Рича и Дэймона, а Дэйну взяли в плен. Она стала четвертой женщиной в их, как они выражались, зоопарке или гареме. Там же была и бормочущая Ширли Хэммит, тогда почти нормальная, хотя ее постоянно насиловали спереди и сзади и заставляли отсасывать всем четверым. «Однажды», — рассказывала Дэйна, — «она не смогла дотерпеть до того времени, когда ее выводили в кусты, чтобы справить нужду, и Ронни подтер ее колючей проволокой. Прямая кишка у нее кровоточила 3 дня». «Господи Иисусе!» — выдохнул Стью. «Который из них?» «Тот, что с ружьем», — — ответила Сьюзен Штерн. «Которому я размозжила голову. Жаль, что он сейчас не лежит здесь, на полу. Я бы повторила». Светлобородого мужчину в солнцезащитных очках они знали как Дока. Он и Вердж входили в какое-то армейское подразделение, отправленное в Акрон после начала эпидемии. Им поручили общение с прессой, что на армейском жаргоне означало «подавление прессы». Когда они выполнили эту задачу, перед ними поставили другую — пресечение массовых беспорядков, что на армейском жаргоне означало стрельбу по убегающим мародерам и вешание пойманных. К 27 июня, — рассказал им Док, — командная вертикаль развалилась. Большинство его подчиненных болели и не могли патрулировать улицы, что, впрочем, никакого значения не имело. Жители Акрона слишком ослабели, чтобы читать и слушать новости, не говоря уже о том, чтобы грабить банки и ювелирные магазины. К 30 июня от подразделения ничего не осталось. Военнослужащие умерли, умирали или разбежались. Собственно, разбежаться смогли только Док и Вердж, и именно они начали новую жизнь, стали владельцами зоопарка. 1 июля к ним присоединился Гарви, 3-го — Ронни. После чего они закрыли свой необычный маленький клуб и новых членов больше не принимали. «Но через какое-то время вас стало больше, чем их», — заметил Глен. Тут в разговор неожиданно вмешалась Ширли Хэммет. «Таблетки». Ее глаза, загнанные в угол мышки, смотрели сквозь седые космы. «Таблетки каждое утро, чтобы встать. Таблетки каждый вечер, чтобы лечь. Апперсы и расслаблялки». Ее голос затих. Последние слова они едва расслышали. Она замолчала, потом принялась что-то бормотать себе под нос. Сьюзен Штерн продолжил рассказ. Ее и одну из убитых женщин, Рэйчел Кармоди, они поймали 17 июля неподалеку от Коламбуса. К тому времени они двигались караваном из двух универсалов и эвакуатора. Мужчины использовали эвакуатор, чтобы убирать с трассы разбитые автомобили или, наоборот, перегораживать дорогу, в зависимости от ситуации. Док держал таблетки в большом мешке, прицепленном к поясному ремню. Сильные транквилизаторы на ночь, легкие стимуляторы для поездки, красненькие — для отдыха. «Меня поднимали утром, насиловали 2 или 3 раза, а потом я ждала, пока Док выдаст таблетки», — буднично рассказывала Сьюзен. «Я хочу сказать, таблетки на день. К 3-му дню у меня появились такие ссадины в моей... ну, вы понимаете, в моей вагине, что обычные половые сношения стали болезненными. Я даже прониклась приязнью к Ронни, потому что Ронни требовалось только отсосать. Но после таблеток ты становился очень спокойным. Не сонным, а спокойным. Несколько синих таблеток утром, и для тебя уже ничего не имело значения. Тебе хотелось только сидеть, положив руки на колени, и наблюдать, как они используют эвакуатор, чтобы убрать что-то с дороги. Однажды Гарви жутко рассердился, потому что одна девочка, ей было не больше 12, не захотела... Нет, этого я вам говорить не буду. Это ужасно. В общем, Гарви выстрелил ей в голову. Меня это не тронуло. Я оставалась спокойной. Через какое-то время ты перестаешь даже думать о побеге. Тебе хочется только одного — получить эти синие таблетки». Дэйна и Патти Крогер кивали. «Но они вроде бы поняли, что 8 женщин — это их предел», — добавила Патти. Когда они поймали ее 22 июля, убив мужчину лет 50, с которым она путешествовала, то пристрелили очень старую женщину, пробывшую в зоопарке с неделю. После того, как нашли в Арчболде безымянную женщину, убили и оставили в кювете 16-летнюю девушку, страдавшую косоглазием. «Док пошутил по этому поводу», — рассказала Патти. «Говорил, я не хожу под лестницами, не пересекаю тропы черных кошек и не допущу, чтобы нас стало 13». 29-го они впервые засекли Стью и остальных. Зоопарк разбил лагерь на площадке отдыха рядом с автострадой, по которой проехала вся четверка. «Гарви запал на тебя», — Сьюзен повернулась к Фрэнни. Та содрогнулась. Дэйна пододвинулась к ним и прошептала. «И они не скрывали, чье место ты должна занять». Она чуть мотнула головой в сторону Ширли Хэммет, которая что-то бормотала, и ела крекеры. «Бедная женщина», — вздохнула Фрэнни. «Это Дэйна решила, что вы — наш лучший шанс на спасение», — продолжила Патти. «Или, возможно, наш последний шанс. В вашей группе было трое мужчин. Они с Элен Роже это заприметили. Трое вооруженных мужчин. И Док стал слишком уж самоуверенным с этим трюком, перевернувшимся на дороге грузовиком. Всякий раз он действовал как лицо, наделенное властью. Мужчины в тех группах, на которые они устраивали засаду, когда в них были мужчины, всегда попадались на этот трюк, после чего их убивали. Срабатывало идеально». «Дэйна предложила нам в это утро не пить таблетки», — заговорила Сьюзан. «Они отчасти потеряли бдительность, уже не стояли над нами, пока таблетка не проглатывалась. И мы знали, что в то утро у них хватало забот с большим кемпером. Мы сказали не всем. О нашем плане знали только Дэйна, Патти и Элен Роже, одна из женщин, которых застрелил Ронни. И я, разумеется». Элен сказала: «Если они заметят, что мы пытаемся выплюнуть таблетки, нас убьют». Дэйна ответила, что они все равно нас убьют, рано или поздно, если рано, нам только повезет. Разумеется, мы все знали, что это правда». «Мне пришлось достаточно долго держать таблетку во рту», — вставила Патти. «Она уже начала рассасываться, когда представилась возможность ее выплюнуть». Женщина посмотрела на Дэйну. «Я думаю, Элен пришлось проглотить свою, отсюда ее заторможенность». Дэйна кивнула. Она смотрела на Стью с такой теплотой, что Фрэнни стало не по себе. «И тем не менее, у них могло все получиться, если бы ты не сообразил, что к чему, здоровяк». «Я сообразил, но недостаточно быстро», — ответил Стью. «В следующий раз не стану терять времени». Он встал, подошел к окну, выглянул. «Знаете, меня это даже пугает. Мы становимся чересчур сообразительными». Фрэнни все больше бесили откровенные взгляды, которые Дэйна бросала на Стью. Она не имела права так смотреть на него, особенно после всего, через что ей пришлось пройти. «Но она гораздо красивее меня, несмотря ни на что», — думала Фрэнни. «Я сомневаюсь, что она беременна». «Это мир для сообразительных, здоровяк», — сказала Дэйна. «Или ты начинаешь соображать, или умираешь». Стью повернулся к ней, словно впервые увидел, и Фрэн ощутила укол дикой ревности. «Я ждала слишком долго», — подумала она. «Боже мой, я просто теряла время. Слишком долго ждала, вместо того, чтобы действовать». Она случайно глянула на Гарольда и заметила, как тот прячет улыбку, поднеся руку ко рту. Как ей показалось, улыбку облегчения. Внезапно Фрэнни захотелось встать, небрежно подойти к Гарольду и ногтями выцарапать ему глаза, крича при этом: «Никогда, Гарольд! Никогда!» «Никогда?» —